Здесь же было открытое море. Оно обступило лодку со всех сторон. Сильное, мускулистое, бездонное. Берег еле виднелся вдали. Узкая желтовато-серая полоса протянулась под белым облаком. Женщина всполошилась, засуетилась, встала в качающейся лодке и громко крикнула: «Прощай, мой муж!» Так, как будто звала на помощь или как будто мертвец мог ее услышать. Потом она поддела труп веслом, и огромный глинистый ком шлепнулся в воду. Облегченная лодка качнулась на воде, задрав нос так, что не ухватись женщина за скамейку, она угодила бы в море вместе со своим покойником. В том месте, где погрузился в воду труп, сперва образовалась пенистая воронка, которая сразу выровнялась и сменилась коричневым круглым пятном. Скоро разошлось, пропало и это пятно, и на поверхность моря всплыл чистый, тщательно обмытый труп. Каждый веревочный обрывок обрел свой первоначальный цвет. Только витки еще больше ослабли и лениво, безжизненно покачивались на воде. Казалось, шевелились конечности какого-то неведомого морского животного. Женщина надавила на труп веслом и погрузила его в воду. Но мертвец выскользнул из-под весла, как надутый пузырь, и снова всплыл на поверхность. Так повторилось несколько раз. Женщина не знала, что делать. Вокруг простиралась однообразная бескрайняя водная гладь, среди которой покачивались на волнах ее лодка и труп, обмотанный пестрыми веревками. «Чего тебе надо, проклятый, чего?» — вскричала женщина. Она села на дно лодки, спрятала лицо в мокрых, заляпанных грязью коленях и зарыдала. Солнце высушило линялое платье у нее на спине, а она все рыдала, горько, безутешно, как ребенок, затерявшийся в лесу. Вокруг ничего не было, кроме пустыны, серо-стальной, однообразной морской шире. Лодка и мертвец описывали круги на месте, подплывали, как бы ласкаясь друг к другу, и убегали друг от друга, так, как будто вышли в море поплавать вместе, поиграть, позабавиться. Но женщине было не до игры. Ей предстояло дело, важное дело, и она должна была выполнить свой долг, чего бы это ей ни стоило, даже жизни. «Помоги мне, надо же его похоронить! Живым миловалась, а от мертвого отказываешься!» Простонала она, обращаясь к морю. Взгляд у нее был мутный, исступленный, лицо сжалось и окаменело. Море не принимало трупа, возвращало его, отказывалось устроить бедю, позаботиться о нем. А это казалось жене беде некрасивым, непорядочным, бессовестным. Ведь с незапамятных пор море только и делало, что пыталось отнять у нее мужа, чуть ли не в дом к ней вламывалось за ним, каждую ночь бесстыдно упрямо стояла у их дверей и звала его, нашептывала ему, чего только не обещала. До тех пор, пока жил дух в его теле, пока было у него достаточно силы, чтобы встать с постели одной женщины и уйти к другой. А теперь море воротило нос от безжизненного трупа, ненужного ему. Но теперь заупрямилась жена Беди, решила не отступаться, пока не добьется своего. Женщина перегнулась через борт, схватила конец веревки, привязала его к корме и стала грести к берегу. Веревка снова натянулась, выскочила из воды, отряхнула с себя серебристые брызги и заблестела на солнце. Большая рыбина, задрав хвост, пробороздила воду. Казалось, плуг пропахал землю и снова исчезла в глубине. Женщина не видела рыбы. Она гребла, низко нагнув голову. У босых ног ее по дну лодки метались две лужицы, похожие на какие-то плоские, беспозвоночные, холоднокровные существа. Женщина и их не видела. Она думала о других, более важных делах, и то и дело тревожно взглядывала на небо, так как должна была закончить дело до вечера. Она хотела своими глазами увидеть, как уйдет на дно Бедя, как он водворится теперь уже навсегда в том самом своем настоящем доме, к которому стремился всю жизнь и в который переселился бы, наверное, давным-давно, если бы его земная жена не проявила такого упорства, если бы она хоть раз уступила, хоть раз поленилась его удержать. Как только киль лодки врезался в прибрежный ил, женщина выпрыгнула из нее и побежала по колено в воде. Немало времени прошло, пока она достигла суши, пока отыскала подходящий камень и доволокла его до лодки. Когда она снова вышла в море, солнце уже склонялось к западу. Море было все в белых гребешках, волны гонялись друг за другом. Словом, как говорил бывало ее муж, море испортилось. Лодку безостановочно качало. На плоском округлом камне темнели незамеченные ею раньше два отверстия или две впадины, подобные двум неподвижным глазам. Камень был похож на окаменевшую, вернее, высечену из камня медузу, и женщина чувствовала, как покоряет, как завораживает и расслабляет ее колдовской взгляд этих глаз. Весь день она не пила, не ела, и руки у нее отваливались от усталости. Где-то в суставах плеч гнездилась боль, горячая и потная, и достаточно было женщине чуть пошевелиться, чтобы боль бросилась прямо к ее сердцу. Однажды она даже потеряла сознание от боли, но не заметила этого, потому что боль же заставила ее очнуться. Но ни разу не пришло ей в голову отдохнуть хоть немного, а тем более махнуть рукой на всю эту бессмысленную затею, которую, однако, она вовсе не считала бессмысленной. Напротив, она нисколько не сомневалась, что именно для этого дела и сохранили ей жизнь боги. Это было ее кровное дело, и она одна могла справиться с ним. Во что бы то ни стало, надлежало ей предать морю останки своего мужа, все ее достояние, обретенное ценой вечной покорности и смиренного нескончаемого служения. Быть может, надеялась она, хоть теперь насытится жадное сердце моря, —